Толпа возмущенно взревела. Казалось, что спустя мгновение горожане бросятся на стражей порядка и начнется драка. Однако воины превосходно контролировали ситуацию. Стоило главе Конгресса поднять руку, как шум тотчас стих. «Зенда Тиун рассказала, кто вы такие», — произнес Юн. «Наемники на положении рабов. Я сочувствую, однако это не уменьшает вину группы. Если бы не ваша помощь, слабые девчонки ни за что бы не нашли космодром». «Что верно, то верно», — согласился Аята. «Но разве у нас был выбор? Земляне дрались за свою жизнь. Точно так же сделал бы каждый из здесь присутствующих». «Согласен», — утвердительно кивнул головой Флоун. «Волей судьбы мы оказались на Оливии», — вступил в разговор Олис. «Изменить ситуацию уже невозможно, так зачем же ее обострять? Земляне готовы соблюдать все законы Морсвилла. Чем я хуже властелина пустыни?» «Они коренные жители», — ответил глава Конгресса. «Этот воинственный народ принес городу много бед, но у них не было цели его уничтожить». «Чепуха!» — эмоционально воскликнул Храбров. «Не надо делать из нас идиотов. Если бы у вождя мутантов хватило сил, то в городе не осталось бы ни одного живого существа. Властелины не знают жалости и сострадания. Мы же пришли с миром и готовы хорошо заплатить. Убийство трех землян не принесет никому выгоды. Подумайте и о судьбе нейтрального сектора. Он сохраняет свой статус лишь благодаря неукоснительному выполнению законов. Стоит нарушить хоть одно правило, и процесс станет необратим. Кто будет следующим?» Русич попал в точку. Те же сомнения терзали и тосконца. Неприязнь к аланцам, конечно, велика, но у Морсвилла всегда были сильные враги. Одним больше, одним меньше. Чем знаменита свободная территория? Тем, что здесь мог укрыться любой изгой. Район принимал всех людей и мутантов и защищал их право на жизнь. Убийство в нейтралке – тяжкое преступление, карающееся смертью. Если у беглеца есть чем платить за проживание и еду, он мог оставаться здесь бесконечно долго. Совсем другая судьба ждала нищих. Стражи порядка выставляли несчастных в первый же попавшийся квартал города. Казнь наемников обязательно нарушит хрупкое равновесие. Завтра в связях с аланцами обвинят еще кого-нибудь, и начнется охота на ведьм, которая перерастет в междоусобную войну. А уж захватчики не упустят благоприятный момент для удара. «Вы вошли в город через сектор Гетер?» — уточнил Юн. «Да», — честно сказал Тина, прекрасно понимая, что этот секрет в Морсвилле известен всем. «Я знаю, чем Тиун обязана землянам», — проговорил Флоун. «Но ведь долг оплачен. Почему Зенда согласилась провести людей с оружием через собственную территорию? Женщины упрямы и недоверчивы. Хотя их поступки не всегда поддаются логическому объяснению, мне кажется, вы заключили выгодную сделку». «Именно так», — утвердительно кивнул головой японец. «Ее условия?» — требовательно спросил глава Конгресса. «Не могу ответить», — спокойно вымолвил Аята. «Договор касается лишь нас одних». «Я не удивлен», — грустно улыбнулся мужчина. Ему предстояло принять непростое решение, и сделать это необходимо в очень короткий срок. Взбудораженная толпа ждет оглашения приговора. Многие воины находятся под действием алкоголя и наркотиков и плохо контролируют себя. Устраивать побоище на площади правителю не хотелось. Подняв руку в знак внимания, Юн торжественно произнес: «Алан — наш извечный враг, но мы живем в совершенно ином мире. Что бы ни произошло, в Морсвилле должен царствовать закон. Эти люди пришли в нейтральный сектор и находятся под его защитой. И неважно, кто они такие — граждане города, властелины пустыни или земляне. Здесь у всех одинаковые права. Мое решение окончательно. Если у кого-то есть личная неприязнь к чужакам, Можете вызвать их на поединок». «Я первый!» — громко заорал воин из клана чертей. «Хочу напомнить», — не обращая внимания на реплику бойца, проговорил Флоун, «что нельзя делать более 3 вызовов в сутки. Временной промежуток между схватками определяет вызванная сторона. Стражи порядка будут строго следить за соблюдением правил». Оливиец подошел вплотную к наемникам и очень тихо сказал: «Вы хотели развлечься? Пожалуйста. Но я восхищен вашей смелостью. Вторжение Алана было неминуемо, а потому желаю удачи». Тут же раздался звон колокола, который оповещал морсвельцев о предстоящем поединке. Толпа двинулась к кристалищу. В сопровождении охраны туда же шли земляне. Теперь им совершенно ничего не угрожало. Ни один тосконец не решится напасть на чужаков. Казнь за нарушение закона долгая и мучительная, в назидание остальным. Вскоре впереди попалась свободная площадка. Ее размеры были достаточно велики, в длину около 100 метров, а в ширину не более 70. Место схваток ограничивалось частоколом высотой по пояс человека. Каждый шест украшался идеально отполированным черепом. Тут же на земле валялись десятки полуистлевших скелетов. Без разрешения победителя хоронить тела погибших запрещалось. Вампиры и черти частенько оставляли тела гнить на виду у всего сектора. Чтобы трупный запах не отравлял воздуха Морсвилла, убитых бойцов посыпали специальным порошком, который полностью устранял вонь разлагающейся плоти. «Очаровательное местечко», — мрачно заметил де Креньян. «Ваши рассказы не передают и десятой доли его привлекательности». «Какая изящная простота смерти! Скоро ты ее познаешь на себе», — бесстрастно произнес Тина. Стражи подвели группу к чистоколу и, сместив копья, замерли. Вскоре появился распорядитель боев. Толпа вокруг вновь зашумела. Желающих свести счеты с прихвостнями аланцев нашлось немало. Вооруженные кто чем, тосконцы продвигались в передовые ряды. Помимо желания показать себя и прославиться, многие были не прочь обогатиться. Дорогая одежда, хорошая обувь, мечи и кинжалы землян стоили в городе очень дорого, а по закону имущество убитого принадлежало победителю поединка. На мгновение стих призывный колокол. Воспользовавшись паузой, один из стражей выкрикнул: «Кто хочет вызвать чужаков на бой? Отвечайте немедленно!» «Я!» Расталкивая зрителей, шагнул к охранникам все тот же воин с черной раскраской на теле. «Мне не терпится выпустить кишки мерзавцам!» «Кого ты выбираешь?» Спросил служитель порядка. «О, того, узкоглазого!» Черт указал пальцем на Аята. По толпе прошел недовольный гул. Морсвелец выходил на поединок с самым низкорослым и, как казалось, наиболее слабым наемником. Впрочем, тосконец никак не отреагировал на неодобрительные крики соотечественников. Он терпеливо ждал решения распорядителя. Наконец, воина пропустили к кристалищу. «Есть еще желающие?» — уточнил страж. Вперед выдвинулся крепкий 3-глазый мутант. Без лишних слов оливиец махнул в сторону Жака. Итак, 2 пары были уже известны. Оставалось лишь узнать противника Олеся, но к общему негодованию смельчаки не торопились. Морсвельцы хорошо помнили, чем закончился поединок Храброва с Эрошем, а вампир являлся грозой города и недаром носил прозвище «Непобедимый». Ожидание затягивалось. Неожиданно тосконцы расступились. Держа в руках тяжелый топор, к Русичу шел широкоплечий, коренастый мутант с отвратительными желтыми клыками. На обнаженной груди отчетливо виднелись 8 вытатуированных черепов, что означало количество выигранных схваток. Толпа удивленно зашумела. В знак приветствия распорядитель кивнул головой и уважительно поинтересовался: «Неужели глава сектора вампиров Ардек решил собственноручно убить чужака?» «А почему бы и нет?» — процедил сквозь зубы воин. «У меня с этим ублюдком свои счеты». Он нанес клану серьезное оскорбление и должен смыть его кровью. А ливийцы взревели от восторга. Им предстояло увидеть великолепное зрелище. Тут же предприимчивые дельцы начали принимать ставки. Сегодня кто-то разорится, а кто-то сделает состояние. Пари заключалось на гигантские суммы. Вскоре первых двух бойцов пригласили на ристалище. Ритуал был отточен до мелочей и никогда не нарушался. Страж порядка поднял руку вверх, дождался тишины и, внимательно глядя на противников, отчетливо произнес: «Пока схватка не началась, любой из вас может отказаться от поединка. Никто не имеет права заставить сражаться. Законы нейтрального сектора выступают против любого убийства. Подумайте хорошенько над моим предложением». «Он умрет!» Размахивая изогнутым мечом, закричал воин с черной раскраской. «Я тоже готов к бою», — спокойно пожал плечами самурай. Взмах руки, и схватка началась. Морсвелец тут же бросился в атаку. В росте он превосходил японца на целую голову. Крепкие бугристые мускулы, на теле своеобразный рисунок, штаны плотно облегают ноги. Силой представителя клана чертей природа не обделила. Удары сыпались на Тина один за другим. Сверкающие в лучах Сириуса клинки то и дело со звоном скрещивались. Публика восторженно вопила, поддерживая тосконца. Воин действительно неплохо владел оружием, и самураю приходилось нелегко. Однако в хитрости Саято мало кто мог соперничать. Выждав, когда соперник выдохнется, японец сделал ложный выпад в грудь, и когда оливиец попытался защититься, резко рубанул мечом по бедрам. Это был один из любимых приемов Тина, доведенный до совершенства. Завопив от боли, черт рухнул на колени. Вторым движением самурай отсек морсвельцу голову. Мертвое тело покачнулось и повалилось на бок, заливая кровью рыжий песок. Вытерев лезвие о штаны тосконца, Аято без малейших эмоций на лице двинулся к друзьям. Толпа разочарованно стихла. Кто-то, проклиная неудачника, расплачивался с победителями спора, тут же делались ставки на следующий поединок. «Отличная работа», — похвалил француз Тина. «Благодарю», — вымолвил японец. «Не затягивай поединок. Трехглазые парни крепкие и выносливые. Постарайся раззадорить его, выведи из равновесия». Между тем, распорядитель пригласил на арену новых бойцов. Предупредительная речь ничуть не отличалась от той, что услышал Аято. Морсвельцы вновь воодушевленно закричали. Должна же и им сегодня улыбнуться удача. Жак повернулся к стражу и громко спросил: «Здесь есть какие-нибудь правила или ограничения?» Зрители дружно захохотали. Такого глупца им еще не доводилось видеть. Какие правила на ристалище? В отличие от простых горожан, служитель порядка отнесся к словам наемника серьезно. «Ограничений нет», — ответил воин. «С ристалища уходит только один, вот главное правило. А каким способом воин прикончит своего врага, неважно». «Отлично», — легкомысленно улыбнулся маркиз. Поединок начался. Трехглазый уверенно двинулся на Декреньяна. Взмах меча, и, хрипя и обливаясь кровью, тосконец повалился на спину. Никто даже не заметил, как француз метнул кинжал. Клинок вошел в горло по самую рукоять. Оливиец еще бился в конвульсиях, и чтобы прекратить мучения бедняги, Жак пронзил ему сердце острием клинка. Вытащив оружие из тела мутанта, маркиз элегантно раскланялся со зрителями, чем вызвал шквал негодования. Впрочем, в толпе послышались и восхищенные реплики. «Ты меня удивил», — встретил Декреньяна самурай. «Отличный ход». «Я старался», — проговорил француз, перелезая через чистокол. На площадку вызывалась последняя пара. Тина приблизился к Олесю и, похлопав товарища по плечу, тихо произнес: «Будь осторожен. Этот Ардок опытный и умный боец. Ждать от него опрометчивых поступков бессмысленно. Он будет действовать наверняка. Храбров кивнул головой и шагнул на арену. Параллельно с ним шел и вампир. Повернув голову к землянину, Морсвилец оскалил зубы и сказал: «Ты умрешь, несчастный. Я вырву твое сердце и съем прямо на ристалище, а из черепа сделаю чашу. В моем секторе есть отличные умельцы». «Смотри, не обломай клыки», — откликнулся Русич. «Из них получится хороший амулет». Мутант зарычал от гнева. Вампиры всегда болезненно реагируют на замечания относительно своей внешности. Бойцы с равнодушным видом выслушали стража порядка и двинулись навстречу друг другу. Олесь был чуть повыше ростом противника, но значительно уступал ему в весе, а это серьезное преимущество. Удары Ардека будут куда мощнее. Тосконец продемонстрировал свою силу почти сразу, нанеся резкий удар. Лезвие топора просвистело рядом с головой Храброва. Лишь в последнее мгновение юноша успел отпрыгнуть назад. Русич с трудом удержал выставленный в качестве защиты меч в руках. Зрители радостно закричали. Наконец-то нашелся воин, который проучит наглецов. Между тем, мутант, не делая никаких резких движений, продолжал наступать на Олеся. Как правило, Морсвилец работал оружием на уровне груди, не давая Храброву возможности сделать выпад. Длинная крепкая рукоять топора позволяла вампиру держать землянина на расстоянии. Постепенно Ардек оттеснил Русича к краю ристалища, а выходить за его пределы было категорически запрещено. По лицу Олеся текли струйки пота, одежда насквозь промокла, руки слегка подрагивали от напряжения. Лишив противника возможности, тосконец пошел в решительную атаку, намереваясь опрокинуть наемника. Мощный удар сверху юноша принял на лезвие меча с невероятным трудом. Пришлось держать клинок двумя руками. Хрипя и скаля клыки, мутант давил вниз. Топор завис над головой землянина. Брызгая слюной, вампир торжествующе прошипел: «Тебе конец, ублюдок!» В тот же миг его кулак с силой врезался в лицо Олеся. На мгновение сознание юноши померкло. Не удержавшись на ногах, он упал на землю и откатился к чистоколу. Храбров все-таки успел подняться и посмотрел на врага. Морсвилец заносил оружие для последнего удара. С трудом соображая, Русич крепко сжал рукоять меча и рубанул им наотмашь. Огромное лезвие топора рассекло отполированный ветром череп напополам и раскрошило шест. Все ждали, что сейчас Ардек разогнется и добьет наемника. Но вместо этого мутант опустился на колени и повалился на бок. Только сейчас зрители увидели распоротый живот вампира. Покачиваясь, Олесь поднялся на ноги. Его нос и губы разбиты, волосы сбились, одежда забрызгана кровью врага. Голова Олеся до сих пор кружилась, удар у Морсвильца получился отменный. Оливийцы смолкли и изумленно смотрели на победителя. Многие еще не верили, что могущественный глава сектора вампиров Ардек мертв. На площади воцарилась гнетущая тишина. Был слышен даже свист ветра в пустых глазницах выбитых окон. Устало вскинув руки, Храбров отчетливо выкрикнул: «Может, еще кто-то хочет вызвать меня на поединок? Давайте, не стесняйтесь. Я готов драться прямо сейчас. Ну же, смелее!» Все прекрасно понимали, землянин не в себе. Но ключевая фраза была сказана, и по закону страж порядка обязан допустить на ристалище нового бойца. В толпе взволнованно зашептались: кто рискнет бросить вызов наемнику? Внешний вид и решимость Русича пугали. Скорее всего, он в состоянии прикончить кого угодно. Самоубийц среди тосконцев больше не нашлось. Зрители начали понемногу расходиться. Представление закончилось. Олесь убрал меч в ножны, перевернул ногой мертвое тело мутанта и взглянул ему в лицо. Само собой, выдирать клыки предводителя вампиров на амулет Храбров не собирался. Землянин обернулся к распорядителю и сказал: «Пусть вампиры похоронят своего вождя, как полагается». Друзья с нетерпением ждали Русича. Стоило юноше перешагнуть через чистокол, как он тотчас попал в объятия Декреньяна. «Молодец!» — радостно проговорил маркиз. «Признаться честно, мы уже думали, что тебе конец. Зубы хоть целы? Удивительно, как ты вообще сумел подняться после такого удара?» Реакция Тина была куда более сдержанной. Покачав головой, японец сукаризной вымолвил: «Ты слишком плохо движешься. Ты позволил Ардаку загнать тебя в угол. В следующий раз останешься лежать на арене. Подумай над моими замечаниями». «Не слушай его», — воскликнул Жак. «Хорошо то, что хорошо кончается. Сейчас промочим горло вином, найдем девочек». Словно в подтверждение слов француза, из толпы выбежала юная стройная оливийка. На вид ей вряд ли исполнилось 18. Красивая изящная фигура, четкая линия бедер, полная грудь. Длинные темные волосы рассыпались по плечам. Карие глаза раскраснелись, по щекам текли крупные слезы. Ни слова не говоря, девушка бросилась на шею Храброва. Ее тело вздрагивало от рыданий. «Насколько я понимаю, это Веста?» Оценивающе рассматривая тосконку, произнес маркиз. «Очень-очень недурна. Олесь, у тебя, оказывается, неплохой вкус». «Заткнись, пошляк», — выругался Русич, поглаживая левику по голове. «Ну вот, дошли до оскорблений», — изображая обиду, вымолвил Декреньян. «А мне просто по-хорошему завидно. Я тоже хочу найти здесь такую красотку». Площадь уже почти опустела. Сириус находился высоко над горизонтом, становилось очень жарко. В полуденные часы местные жители предпочитали прятаться от дневного зноя в тени зданий. В нейтральном секторе было немало заведений, где за вполне умеренную плату тебе предложат скоротать время за стаканчиком холодного вина. Как и следовало ожидать, друзья направились в «Грехи и пороки». Это была лучшая гостиница для людей в Морсвилле. Здесь хотя бы не готовили человечину и не грабили посетителей. Кроме того, сюда редко заходят мутанты, и стычки случаются нечасто. Двери из прочного пластика мягко открылись внутрь, раздался дребезжащий перезвон колокольчиков. Навстречу землянам вышел невысокий полноватый мужчина, хозяин грехов. Внешний вид владельца заведения Нила Броуна не раз удивлял посетителей. На нем были белая, расстегнутая до пояса рубаха с короткими рукавами, широкие до колен шорты, а на ногах плетеные шлепанцы. И, конечно, неизменные большие темные очки в дорогой оправе. «Сегодня ужасная жара, не правда ли?» — иронично проговорил морсвилец, глядя на наемников. «Пожалуй», — согласился Аята. «А в городе так многолюдно и шумно». После секундной паузы мужчины дружно рассмеялись. Они прекрасно понимали друг друга. Разведя руки в стороны, Нил с улыбкой произнес: «Всегда рад видеть в грехах и пороках столь дорогих гостей. Я знал, что вы обязательно вернетесь. И обрати внимание, Олесь, уплаченные за Весту деньги давно кончились, а она по-прежнему живет у меня и клиентов не обслуживает». «Спасибо», — поблагодарил Храбров, — «мы рассчитаемся». «Ничего не нужно», — молниеносно отреагировал Броун. «За все уже заплачено. Девушка свободна, а у вас неограниченный кредит. Пейте, ешьте, веселитесь. Буду рад выполнить любое желание доблестных воинов». Понизив голос, тосконец тихо добавил: «Наконец-то обнаглевших мутантов поставили на место. Я ничего против них не имею, но люди мне все-таки ближе». «И кто же наш богатый покровитель?» — уточнил француз. «Скоро узнаете», — лукаво произнес хозяин заведения. Земляне неторопливо вошли в зал. Он оказался заполнен до отказа. Недовольство появлением чужаков никто из присутствующих не выказывал. На словах многие оливийцы возмущались фактом высадки на планету аланцев, но на деле большинству было на это наплевать. Опасность, исходившая от вампиров и чертей, куда реальнее и страшнее. Ни для кого не секрет, что представители агрессивных кланов физически сильнее человека, и именно они главенствовали в Морсвилле. Чужаки сбили спесь с мутантов, и теперь они постерегутся вызывать на поединок всех подряд. Словно из-под земли появился Эллен, мальчишка-слуга Броуна. Юный морсвилец проводил гостей к лучшему столу, который уже украшали кружки с пивом, кувшины с вином, закуски и огромное блюдо с жареным мясом. Это означало, что владелец заведения не сомневался в победе наемников и ждал их у себя. Тосконцы с восхищением посматривали на бойцов. То и дело, мужчины указывали руками на Русича. За последние полвека еще никому не удавалось победить на ристалище двух вампиров –